Глава 59. База вольных торговцев? Ну-ну. Капитан, москитный флот противника перестроился и сейчас взял курс прямо на нас. Оба вражеских эсминца начали маневр уклонения, причем движутся в разных направлениях. Щит выдержит первую атаку истребителей, уточнил я, наблюдая за происходящим в космосе по тактическому экрану. Второй атаки я не опасался. Пока противник совершит разворот, пока нагонит нас, им в тыл уже ударят истребители Ухр-Фро. И, скорее всего, сметут первым же залпом. «Не только щит, но и обшивка должна выдержать», — ответил искусственный интеллект. «Слишком высокие встречные скорости. Противник просто не успеет как следует прицелиться». «Отлично. Значит, можно сосредоточиться на главном», — ответил я и собрался было перевести все свое внимание на пытающийся ускользнуть вражеский корабль, когда меня посетила правильная мысль. А ведь командиры эсминцев — большие хитрецы и вдобавок те еще уроды. Бросили москитный флот на верную смерть, а сами сваливают. «Мария, транслируй по всем частотам. Всем, кто сдастся, гарантирую жизнь. И сбрось координаты, по которым они должны направиться куда-нибудь в сторону от боевых действий». Отдав команду Искину, приступил к главному — выцеливанию одного из кораблей противника. Мария в тандеме с Таей заботливо развернула передо мной схему наведения. Этакие два кружка, совмещение которых намекало, что цель захвачена. Тут же в левой части экрана располагались колонки с цифрами, расстояние до цели, скорость движения противника и манриуки, вероятность попадания и прочее. Благодаря гипнообучению я интуитивно угадывал, куда следует наводить прицельный маркер. Да, не совмещать кружки, а произвести упредительный выстрел. Вуф! Вуф! Разрядились одновременно оба орудия. Тут же началась накачка энергии в накопители, потянулись секунды напряженного ожидания. «Капитан, есть попадание!» — обрадованно сообщила искусственный интеллект эсминца. «Судя по яркости энергетических щитов на корабле противника, они перегружены процентов на 70. Еще одного сдвоенного попадания эсминец Содружества не выдержит». В этот момент на тактическом экране что-то полыхнуло, на пару секунд засветив расположение всех кораблей. Когда видимость вновь восстановилась, один маркер, отображающий вражеский эсминец, исчез. Также было видно, что москитная эскадрилья союзников буквально захлестнула дюжину вражеских истребителей, и, радуя мою душу, четыре точки, сменившие красный цвет на желтый, медленно удалялись в сторону. Надо же, я и не заметил, когда истребители противника прошли вблизи от Манриуки. Видимо, энергетический щит, прикрывающий сейчас носовую часть корабля, принял на себя основной удар и выдержал. Так, Андрей, не отвлекаться! Капитан! Мизир предупреждает, что их орудия не успевают перезарядиться, чтобы уничтожить второй эсминец противника. Четыре истребителя противника приняли наши условия и вышли из боя. «Передай союзникам, что это моя добыча!» — произнес я и активировал правые маневровые двигатели. Трижды подкорректировав направление, убедился, что прицельные маркеры расположились по курсу эсминца противника, и тут же произвел залп. Корабль вздрогнул, а на тактическом экране к маркеру вражеского судна устремились две белые точки. Чуть позже и на прицельном экране стало видно, как два энергетических сгустка стремительно нагоняют удирающий эсминец. «Врешь, не уйдешь!» Само собой сорвалось с моих губ. Слишком уж позиции идеальные. Мы нагоняем, корабль Содружества расположен к нам фактически бортом, еще не успел завершить маневр уклонения. «Есть попадание!» сообщила Искин, едва снаряды достигли своей цели. «Энергетический щит сбит. Фиксирую повреждение левого маневрового двигателя. Капитан, противник перестал уклоняться. Начал разворот на встречный курс». «Сейчас его москиты союзника накроют», — предположил я. «Мария, наш щит выдержит залп главных орудий противника?» «Да, капитан». «Ну тогда продолжаем бой». Потянулись томительные секунды ожидания. На время, пока орудия накапливали энергию для следующего залпа, нам оставалось лишь наблюдать. Вот 12 истребителей Ухр-Фро, выстроившись в две косых линии, стремительно набросились на неповоротливый корабль. Стремительная атака, и я рассмотрел в прицельный экран, как по корпусу эсминца хлещут импульсные снаряды союзников. Ближе к корме вспух огненный шар. Похоже, москитам удалось пробить обшивку. Индикатор накопителей мигнул зеленым, сообщая мне, что орудие вновь готово к выстрелу. Что ж, вовремя. Союзные истребители как раз ушли на разворот. Вуф! Одиночный выстрел. По меркам космического боя фактически в упор. С кинжальной дистанции. В этот раз никаких пунктирных линий, отслеживающих снаряд. «Фиксирую прямое попадание», — тут же произнесла Искин Монориуки. И почти сразу на тактическом мониторе маркер вражеского корабля замигал, сменив цвет с красного на серый. «Готов. Мария, маршевый двигатель на самый малый ход и соедини меня с капитаном Мизиром. Похоже, бой окончен. Пришло время дележки трофеев». Гостеприимную Ухр-Фро удалось покинуть лишь через сутки. Задержались по весьма приятной для меня причине. Сначала оценивали трофеи и вклад каждой из сторон в победу. Затем эти самые трофеи делили, параллельно выслушивая возмущение капитана, командующего рудовозом. Тот чуть ли не с пеной у рта доказывал, что нужно срочно избавиться от груза, потому как время — кредиты. По итогу дележки в ангарах Монориуки появилось 4 исправных истребителя второго поколения, а на моем браслете образовалась приличная сумма. 84 миллиона кредитов, которые я уже знал, куда потратить. Но самое главное было в другом. Едва закончился бой, мне тут же пришло сообщение от игры. «Получено 600 очков значимости. Игрок Андрей Базилевский, ты повысил свой уровень влияния в игре «Зона А2». Доступно 1610 очков значимости. Текущий доступ к возможностям игры «Зона А2» минимальный. Разблокировано разрешение к усилению. Для получения полной информации необходимо посетить маяк». Вот так вот. Усиление чего? Мутаций? Так они у меня и так на максимуме, благодаря золотому мутагену. Влияние? Возможно. Я так и не понял, какие преимущества дает эта чертова зона А2 игрокам. Ничего, скоро наведаюсь к маяку, и там многое станет ясно. С появлением на борту истребителей мне добавилось хлопот. Как говорится, мужик сказал, мужик сделал. Вот и я, приняв на борт остатки москитного прикрытия, фактически взял в плен 4 граждан Содружества. Пришлось всех разместить в изоляторе. Имелся такой отсек на эсминце. Пленные попытались было возмутиться, но я быстро осадил их. «Жрать хотите? Значит, сидите молча». И вот 3 раза в сутки, используя в качестве тележки ремонтного дроида, я был вынужден доставлять заключенным еду и воду. К счастью, этим мои хлопоты и ограничивались. Было еще один плюс. В оружейке появился 10 различных стволов, в основном класса Б и Б+, и 6 бронескафов. Со всех были сняты личные привязки. Отдельное спасибо умельцам Мизира и высокотехнологичным игрушкам Санне, способным провернуть подобное. В общем, я потихоньку обзаводился всем необходимым, чтобы мой эсминец превратился в полноценную боевую единицу. «Капитан, прибыл катер с представителями Ухр-Фро», — сообщила Мария, отвлекая меня от расчетов. Я уже 1.5 часа сидел в своем кресле перед дюжиной развернутых экранов и изучал различные виды модернизации своего корабля. «Подготовь левый ангар к их приему. Сейчас подойду, встречу», — приказал я. И, сохранив понравившиеся мне конфигурации с улучшениями, поднялся с кресла. Что ж, посмотрим, кого мне навязали ухрфростцы. На катере прибыли 2 серокожие дамочки, из-за чего у меня зародились нехорошие подозрения. Похоже, пиратствующие колонисты решили пошатнуть волю одинокого капитана. Еще бы. Вместо бронескафов на серокожих леди были плотно облегающие фигуры черные комбинезоны, только подчеркивающие все прелести инопланетянок. Я, конечно, от долгого воздержания сейчас на многое согласен. Но вот эти кровавые зрачки, мертвенный цвет кожи и торчащие клыки... Спасибо. Мы уж как-нибудь дотерпим до ближайшего космического борделя. И плевать, что их комбезы больше похожи на латексные костюмы из секс-шопа, которые настолько туго обтягивают аппетитные полушария. Черт. Я само спокойствие. Я кремень. И да, это у меня мышление землянина. А вот какой-нибудь эмирец или еще кто, скорее всего, не устоял бы. «Капитан Андрей Базилевский?» Грубым басовитым голосом спросила одна из прибывших, разом развеяв все наваждение. «Я лейтенант Исира. Это моя помощница, рядовая Салутка. Можете показать нам наши каюты?» «Следуйте за мной, дамы!» Улыбнулся я. «Фух, отпустила. Твою Албанию, Андрей! Срочно набирай экипаж! и вторым помощником, чтобы обязательно красотку. С вот такими, достоинствами. Ну, или хотя бы без клыков. Разместив пассажиров в каютах, расположенных рядом со своей, предупредил, что им разрешен доступ лишь в кают-компанию, тренажерный зал и столовую. Если потребуется что-то на катере, то следует обратиться ко мне. «Капитан, мы не первый раз летим в качестве торговых представителей на корабле, подобном вашему, так что не беспокойтесь. Нарушать ничего не планируем». «Ну, тогда располагайтесь. До вылета осталось меньше часа, так что вынужден удалиться. Как только уйдем в прыжок, позову вас на ужин. Всего доброго». Изобразив поклон, я направился в рубку, сообщив по мысли связи Дракоту. «Приглядывай за ними, дружище». «Хоть какое-то развлечение», — ответил питомец, по-прежнему расстроенный, что мы не посетили планету. «Хорошо, что не обижается. Понимает». «Кэп, я зафиксировала сильное возбуждение организма и применила успокоительное», — сообщила мне Тая, пока я шагал по центральному коридору. «Это уже третий раз за последнюю неделю. В кибердокторе нужно сменить опустевшие картриджи». «Заменим», — согласился я, входя в рубку. «Мария, соедини меня с капитаном рудовоза. Мы можем начать разгон». Первые сутки в подпространстве прошли без каких-либо происшествий. А вот потом начались проблемы. И все потому, что Исира увидела, как я сопровождаю дроида, на спине которого расположен поднос, заставленный едой. Буквально через час ко мне пожаловала разгневанная делегация с требованием немедленно прикончить граждан Содружества, проклятых убийц, не щадящих ни детей, ни женщин со стариками. Две разъяренные дамы с кровавыми глазами — это нечто. И главное, ясно, что они в своем праве, а потому пришлось сначала успокоить обеих, а потом долго и нудно объяснять, что я дал слово, что именно эти граждане вовсе не желали никого убивать, и, скорее всего, на родине их ждет трибунал. Так что вреда они ухрфростцам точно больше не принесут. — Ты странный, капитан Андрей Базилевский, — прорычала уже успокоившаяся лейтенант Исира. — Тебе нет никакой выгоды держать свое слово перед бывшими пилотами истребителей. Ведь они никак не способны повлиять на твою репутацию. «Видите ли, я из тех мест, где принято держать данное самим собой обещание». Улыбнулся я, а у самого в голове словно тумблером щелкнули. «Твою же в поле через реку! А ведь и правда! Для меня по-прежнему понятие честь и совесть не пустой звук, как и родина. Черт, мне же нужно найти родной мир, целую планету и одновременно песчинку в пустыне». А значит, следует становиться сильнее. Пока что я на верном пути. Так мне кажется, но, чую, стоит значительно ускориться. «Аудрей, мы справимся», — поддержал меня по мысли связи питомец. «Захватим самый большой корабль, вернемся в Эмао и станем там самыми опасными. Чужаки испугаются и уйдут». «Эх, дружище, было бы все так просто. А тут, чтобы мне трижды инеем покрыться, гребаная зона А2, чтобы ей ни дна, ни покрышки. Впрочем, благодаря ей можно знатно приподняться. Главное понять, как. Что ж, дамы, надеюсь, у вас больше не осталось вопросов относительно пленных», — произнес я, поднимаясь из-за стола. «Да, рекомендую всем отдохнуть. До выхода из подпространства осталось чуть менее 8 часов. Меня предупредили, что мы выйдем в безопасном месте». Но здоровая готовность к неприятностям еще никому не навредила. Наверное. К счастью, все обошлось. Вынырнув в обычный космос, корабельный искусственный интеллект тут же приступил к сбору информации и почти сразу обнаружила то, ради чего мы сюда прибыли. «Капитан, я затрудняюсь дать классификацию тому, что увидели сканеры. Больше всего это походит на искусственный планетоид, представляющий собой огромную космическую станцию, вращающуюся вокруг местной звезды. В моей базе данных таких объектов не значится». «Разберемся. Рудовоз появился?» — спросил я, разглядывая огромную космическую станцию, имеющую сферическую форму. «Звезда смерти на максималках, чтоб ее». «Да, корабль работодателей только что вышел из-под пространства. Капитан, эта станция не является собственностью Содружества. Удивительно, почему ее еще не нашли и не уничтожили». «Потому что государству Санне требуется место, где можно легко купить, а затем продать контрабандный товар. Уверен, в каждом государстве имеются вот такие черные рынки. «Давай, налаживай связь с капитаном рудовоза. Будем решать, как подходить к станции и каков способ оплаты моего труда». Через 3 часа, приблизившись к планетоиду, мы окончательно рассчитались с сухофростцами. Кредиты мне перечислила лейтенант Исира, и они вместе с помощницей отбыли на своем катере вслед за грузовым кораблем, оставив меня один на один с дежурным от военной администрации станции. Тот несколько минут назад запросил мои данные, попросив немного подождать. Вот я и ждал, вперившись в экран видеосвязи. «Итак, Андрей Базилевский», — произнес, наконец, администратор, уставившись на меня тяжелым, усталым взглядом. «Бывший гражданин 3-й категории, а ныне опасный преступник, обвиняемый сразу по 9 статьям. Хм, в содружестве за такие прегрешения полагается смертная казнь. К счастью для вас, капитан Базилевский, здесь не содружество, а станция вольных торговцев. К тому же мы получили на вас от наших стародавних партнеров положительную рекомендацию. Такие, как вы, для нас не преступники, а желанные гости. Поздравляю, вы прошли проверку. Вам одобрено разрешение на посещение станции с правом покупки допуска 2-й категории. Благодарю. Могу я узнать, что означает допуск этой самой 2-й категории? О, все просто. Вы имеете право взять в аренду один из ангаров, а также вести на территории станции торговую деятельность, найм сотрудников или же предлагать какие-либо услуги. Но учтите, стоимость допуска 2-й категории для вас обойдется в 1 250 000 кредитов Содружества или же 5 миллионов крайсов, местной денежной единицы. Также я обязан сообщить, что с любой прибыли, полученной вами от любого вида сделок, вы в течение суток обязуетесь перевести 15% на баланс станции. Это можно сделать в специальных представительствах, которые легко найти на станции. Еще вопросы имеются? У меня на борту находится 4 пленных. Дезертиры, сдавшиеся во время боя. Да, я знаю о них. Администратор жестом прервал меня. Видите ли, рабство у нас запрещено, а потому я озвучил плату за всех. Ваших пленных посчитали как экипаж. Разумеется, вы можете выбросить их за борт, и тогда... Я принимаю ваши условия. Пришлось прервать администратора, чтобы в очередной раз не разочароваться в людях. Отлично. У вас, как я понял, нет возможности оплатить допуск дистанционно. В таком случае к вам на корабль сейчас поднимется наш сотрудник и примет оплату. Он же укажет док, через который вы попадете на станцию. Ожидайте. Через 4 часа к малому шлюзу эсминца пришвартовался катер. Я впустил на борт невысокого человека, облаченного в бронескаф класса Б+. Представившись служащим станции, он попросил проводить его в рубку. Там я вновь связался с админом и под его контролем перевел необходимую сумму на браслет работнику администрации. «Добро пожаловать на станцию, вольный Андрей Базилевский!» Широко улыбнувшись, произнес клерк. «Эх, знал бы он, какие еще бывают вольные!» Монриука вошла в док под моим управлением. То, что эсминец не зацепил ничего, можно считать чудом, особенно когда я добрался до взятого в аренду ангара и посадил корабль на платформу. Дальше все происходило без нашего с эскином участия. Платформа сама втянула судно в ангар, и массивные 3-слойные створки наглухо отрезали нас от безвоздушного пространства. «Моя смена закончилась на сегодня», — сообщил мне служащий станции, до этого молчавший, словно рыба. «Если вам будет интересно, я могу за разумную плату поделиться с вами полезной информацией». «Болтун — находка для шпиона», — произнес я на своем родном языке, про себя подумав. «Где-то мне уже приходилось так говорить. Совсем недавно». «О, вы рус?» — обрадовался мелкий, услышав мои слова. «Тогда я знаю, кто вам нужен». «Что ты сказал?»